Глава 11. Двустворчатые белые двери зала были распахнуты, так что появившихся на пороге нас заметили сразу и все. И дальше была очередная демонстрация странности этого мира. Присутствующие слаженно поднялись, затем мужчины в строгих темных костюмах сложились едва ли не пополам в поклонах, а женщины в прекрасных нарядах постельных тонов рухнули на пол. И все и разом склонили головы, выражая уважение, и тьма знает, что еще. Райер бросил на меня насмешливый взгляд и отстраненно заметил. «На вашем лице недовольство». «Будешь тут довольный, как же». Мы оказались под всеобщим вниманием и практически в полной тишине, так что замечания Ехара на всем понятном аерском расслышали, если не все, то очень многие. Я замялась, но все же ответила на том же языке. Никого не напрягает, что эти мирии сейчас встанут с пола и вернутся к приему пищи? Нет, никого не волновало. Совершенно никого. И мои слова вызвали лишь недоумение у кланящихся мужчин и никакой реакции, собственно, у женщин. Райер же, странно на меня посмотрев, не стал ничего отвечать, а просто повел меня в центр зала, туда, где обнаружилась всего лишь одна пара, не присоединившаяся к общему преклонению. Айер и моя Лизи рядом с ним. Лизи была прекрасна, без преувеличения. Платье, покроем похожее на мое собственное, нежно-золотистого цвета, обнимало ее тонкую фигурку и лишь слегка приоткрывало вид на красивую грудь. Золотистые, особенно сверкавшие сейчас волосы Лизи, присобрала у висков косу, в них вплела не особо сочетающуюся с нарядом белоснежную ленту и оставила ее поверх основной массы волос. Она была прекрасна, как солнечный лучик. И я, подходящая к ней, отчетливо видела взгляды, которые присутствующие то и дело бросали на нее. Они любовались, и я не могла судить их за это. Лизи действительно была той красотой, которую хотелось любоваться вечно. Подруга моей жизни весело смотрела на приближавшуюся меня и улыбалась немного нервно, но в целом радостно. С улыбкой на губах я перевела взгляд на сидящего рядом с ней Айра и вздрогнула всем телом. В черном расстегнутом пиджаке, с черной рубашкой под ним, с распущенными длинными черными волосами, перекинутыми на спину, он был единственный, кто не заметил нашего с Райером появления. Думаю, если бы даже здесь прогремел взрыв, Айр Аркоми не заметил бы и этого, потому что все его внимание было уделено Лизи. Моей Лизи. Только ей. Он смотрел пристально и даже, кажется, не моргая, всем телом повернувшись к ней и не сводя взгляда с ее темно-зеленых глаз. Если бы он смотрел на ее грудь, я бы могла списать это на чисто мужскую натуру, но проблема была в том, что он смотрел в глаза. В глаза тьма. «Ада, с вами все в порядке?» Обеспокоился заметивший мое странное поведение Ехар и с тревогой добавил. «Вы побледнели?» «Да, побледнела. Это был совершенно жуткий взгляд Айра. Такой взгляд, словно внутри него прямо сейчас переворачивался весь мир, центром которого становилась она, моя Лизи. А она сидела так близко к нему, но даже не замечала пристального внимания, вместо этого с беспокойством глядя на меня. Внутри все сжал не страх, меня сковала паника. Паника и отчаяние. Хотелось закричать, чтобы Лизи бежала, бежала как можно дальше от взгляда того, кто, кажется, уже присвоил ее себе. Бежала от этого опасного, непредсказуемого существа. Бежала как можно дальше отсюда. Хотелось закричать и кричать. Но вместо этого я на негнущихся ногах подходила все ближе к их столу и молчала, просто не представляя, что мне делать. Что вообще можно сделать в такой ситуации? К несчастью, я не сделала ничего, просто не успела. Когда до стола оставалось всего 2 шага, Райер Ехар резко остановился, взял за плечи и властно развернул меня к себе лицом. Сомкнул пальцы на моем подбородке и рывком вскинул мою голову, заставляя посмотреть в его глаза. Беспокойство в них смешалось с неожиданной злостью. Зло же у меня и спросили. «Что с вами происходит?» Тот факт, что на нас теперь смотрели все и каждый, Райера нисколько не смутил. Он, кажется, даже не заметил этого. «Все прекрасно», — холодно отозвалась я и попыталась отстраниться. «Не пустил». Просто взял и нагло не отпустил, с прищуром вглядываясь в мои глаза. И злость, такая искренняя злость бушевала внутри черных глаз. Только вот непонятно, откуда она взялась. «Вы странно себя ведете», — заявил мужчина. Без радостного смешка я не сдержалась. От кого я это слышу? Ехидство отлично сочетается со злостью, а после подобного я тоже закономерно начала злиться. Осознал. Руку медленно убрал, также медленно выпрямился, не сводя с меня мрачного взгляда. А я... мне было неловко от его поведения и от того, что здесь все стали свидетелями этого, но неловкость смешалась со злостью и... в общем, чувствовала я себя сейчас не очень уютно. Не говоря ни слова, развернулась и пошла к столику, к которому нас до этого Райра вел. Только шла я к месту, которое было рядом с Лизи, но у Ехара на этот счет было иное мнение. И он, ступив вперед меня, заступил дорогу и недвусмысленно отодвинул для меня тот стул, что стоял рядом с Айром. Я остановилась, внимательно посмотрев на Райра. Он в ответ посмотрел на меня с плохо скрываемой злостью. «Какие-то проблемы?» Уточнил, деланно любезно. «Ты моя проблема!» Но вслух никаких. Я заставила себя улыбнуться и грациозно опуститься туда, куда и посылали. Стул осторожно придвинули к столу поближе. Райер спокойно занял место рядом со мной, после этого поднялись и сели обратно за столы и все остальные. И ужин, начатый без нас, продолжился под звоны посуды, негромкие разговоры и вновь заигравшую мелодию. Такая легкая, воздушная, как будто смутно знакомая. Возле нашего столика внезапно возникли слуги с подносами и блюдами в руках. Мне, склонившись, молча предложили бело-зеленый салат в глубокой чаше, и Хару также молча было предложено мясо. Он дернул пальцем. Понятливый слуга, причем еду разносили исключительно мужчины, принялся накладывать мясо в чистую тарелку Райра. Поймав мой недоуменный взгляд, Ехар с легким раздражением, звенящим голосе, поведал. «Просто выберите, что хотите». Я растерянно кивнула, повернула голову к слуге и кивнула уже ему. В тарелку сноровисто был наложен салат. Первый слуга исчез, его место занял другой, тоже с салатом. В итоге мне предлагали уже четвертую чашу с травяным салатом, в то время как Райеру предлагали мясо. Плохо прожаренное мясо, большой кусок мяса, много маленьких кусочков мяса. Глянула в тарелку Айра, затем в тарелку Лизи, а после не смогла смолчать, встревоженная внезапной догадкой. Вопрос?» «Задавай», — щедро разрешил Райер, принимаясь за ужин. Я чуть замялась, но все же спросила максимально деликатно. «Каков рацион пищи у ваших мири?» Лизи глянула на меня предостерегающе, но было уже поздно. Оба мужчины повернули головы и наградили меня тяжелыми взглядами. «Просто любопытно», — нагло соврала я с невинным выражением лица. Айр нахмурился. Райер сглотнул то, что вот только что в рот отправил и еще толком проживать не успел. Облизнул губы и не понял. «Ты о чем?» Не став ходить вокруг да около, молча указала на содержимое его тарелки. Мужчина взгляд опустил, внимательно все осмотрел и снова на меня посмотрел, говоря, что не понимает, о чем я. «Мясо!» — вздохнула раздраженно. «Мясо едят только мужчины?» Лицо Ехара осветилось пониманием, он даже медленно кивнул, а затем выдал. «Мясо — яд для мири. Как ты думаешь, почему в кухне только мужчины?» И, не дожидаясь моего ответа, задал вопрос другой. «У вас не так?» «Нет». Нахмурилась я, глянув на разнообразие салатов у себя на тарелке. «Что едят у вас?» Внезапно вступил в беседу Айр Аркоми. Посмотрев на меня, он повернул голову к Лизе, и ей воспитание не позволило смолчать. Завязалась практически непринужденная беседа, вначале о кухне, затем о нашей культуре и традициях. Рассказывала в основном Лизе. Аркоми внимательно слушал с серьезным выражением лица и иногда задавал какие-то вопросы. Ехар, который в основном молчал и быстро, но все равно с аристократической грацией ел, тоже иногда что-нибудь спрашивал. Мне же оставалось только лишь уныло ковыряться в листьях на своей тарелке, с грустью мечтать о мясе и вполуха слушать разговор. Я не была душой компании. У меня, честно говоря, вообще проблемы со светским обществом и всеми его тонкостями. Кажется, во всем дворе короля Райви не найдется леди, которая тепло обо мне отзовется. Они, живущие при дворе на полном обеспечении короны и занимающиеся лишь сплетнями, вышивкой и редкой живописью, Никогда даже не пытались понять, почему я, фактически принесенная в замок королем, не приобщаюсь к светской жизни. Они не понимали, да и не хотели понять, почему я провожу столько времени с королевской стражей, почему вместо бесед с ними изучаю очередной язык нашего мира, почему не прихожу на завтраки, которые длятся в лучшем случае пару часов. Вместо этого быстро перекусываю прямо на кухне. Для них я была ребенком, избалованным, даже в большей степени, чем они сами, неблагодарным и вряд ли осознающим, в чем смысл жизни. Наше общение было, мягко говоря, напряженным, но меня это не волновало нисколько. У меня были другие проблемы, и разбираться со стайкой надменных особ мне не хотелось совершенно. Как итог, я сижу молча, иногда вежливо улыбаюсь, и изредка односложно отвечаю на какие-либо вопросы, в то время как Лиззи, нараспев, говорит обо всем на свете, улыбаясь своим светлым воспоминаниям. А потом случилось то, чего я никак не ожидала. Я не могла даже подумать, что смогу наблюдать столь вопиющую наглость. В очередной раз улыбнувшись, я оглянула на Лиззи и замерла, привлеченная странным блеском. Блестела знакомо так. Напрягшись, я посмотрела поверх плечика Лиззи на даму, сидящую за соседним столиком в обществе улыбчивого мужчины. Пробежала взглядом по ее аккуратной прическе, глянула на голубую ленту в ее волосах, а потом опустила взгляд на ее ладонь. И вот, казалось бы, обычная такая ладонь, левая, со всеми пальцами, браслетиком на тонком запястье и с кольцом на безымянном пальце. Тонкий золотой ободок с яркой каплей изумруда был мне хорошо знаком. Я бы даже сказала, я знала вот именно это кольцо уже несколько лет. Ну и наглость, ну и наглость. Украсть у меня кольцо, а затем сидеть здесь, так открыто его демонстрируя. На что она надеялась? Что я не замечу? Что я не опознаю в нем своего родного украшения? Что я молча приму эту наглость и смирюсь? Ада. Вырвал из неприятных раздумий тихий голос Лиззи. Я не отреагировала, лишь почувствовала, как моя голова немного приподнимается и как совершенно нехорошо щурятся глаза, взгляд которых я не сводила со своего кольца. Лиззи, осторожно повернувшись, глянула на девушку. «О, нет!» – простонала леди Райви, едва слышно на нашем родном языке, вновь садясь нормально, только неестественно ровно выпрямляя спину. «О, я бы сказала иначе! Я бы такого сказала!» «В чем дело?» — не понял Аркоми, переводя вопросительный взгляд с меня на Лиззи. Райер не спрашивал, он повернул голову, проследив за моим взглядом, но не обнаружил ничего, что могло бы его заинтересовать. Лиззи же начала паниковать. «А да, давай без глупостей, пожалуйста!» — попросила тихо и отчаянно. Я понимала ее чувства, очень хорошо понимала, потому что в последний раз, когда меня вот так разозлили, я сломала леди руку. Там случайно вышло, меня заставили участвовать в украшении садовой полянки. Для праздника лета. В итоге я пропустила крайне интересный визит в криминальные районы, лорд Райан с войском уехали без меня. Я и без того была злой, а тут еще леди Шайли взялась меня учить банты из лент завязывать. Очень быстро опустившись вначале до обсуждения моей жизни, а потом до банальных оскорблений. Доболталась она быстро. Я попыталась уйти. Леди по глупости схватила меня за руку, а я на чистых рефлексах ее и сломала. Ну и орала же она. С тех пор я стала окончательно психованной в глазах придворных дам, и все свое недовольство они высказывали Лиззи, которая без того переживала очень сильно как за меня, так и за Шайли, еще и эти допекли. Это было 3 года назад, но с тех пор Элизабет старательно пытается подавлять весь мой гнев еще в зародыше, зачастую тщетно призывая меня к разумности и адекватности. «А кто делает глупости?» – деланно удивилась я, продолжая прожигать взглядом дыру в руке женщины. «Что вы увидели, Ада?» – настойчиво потребовал ответа Райер Ехар. «Мы как-то все невольно перешли на айшийский. Ну, это мы с Лиззи невольно, а вот мужчины должно быть вполне осознанно». Я машинально повернула голову, глянула вначале на главнокомандующего, затем невольно на большой кусок еще нетронутого мяса у него в тарелке. А ведь действительно невольно посмотрела, но Лиззи торопливо взмолилась. «Ада, милая, нельзя кидаться едой». Я улыбнулась ей так мило, как только могла. Вновь глянула на свое колечко. Женщина, нацепившая его на свою лапу, так совершенно не вовремя повернулась, наткнулась на мой пристальный взгляд и вопросительно вскинула бровь. Вот совсем совести у некоторых нет. Хорошо, Лиззи, дорогая. Продолжаю улыбаться так, что щеки сводят. Я кину ножом. И тот самый нож так совсем случайно оказался зажат в руке, которую я локтем на стол поставила и который подбородок подперла. Если учесть, что я продолжала смотреть на дамочку и убийственно скалиться, она, глянув на нож, сглотнула и заметно побледнела.